Мы начинаем наш урок номер 13. Шлавей Асулам. Мы находимся на странице 10, строчка 40. В прошлый раз он нам сказал, что требуется совпадение свойств. Это тот тикун, тот метод коррекции, исправления, который был изначально в мирах сделан. Творец так создал свое творение, чтобы они стремились к высшему предназначению, которое он имел в виду при сотворении человека. То есть только совпадением свойств человек может получить все то добро, которое предусмотрено в плане творения и в замысле творения. Ибо замысел творения состоит в том, мы всегда должны говорить о настоящем времени, ибо было раз и навсегда создано это. И до Гмартикун, до конца исправления, что смысл, замысел творения в том, чтобы делать добро, он сделал так, чтобы делать добро творением своим. А получить это добро творением, творение может лишь путем совпадения свойств с высшим. И тогда может получить это добро. Нет другой возможности получить. Это уже гигантское, гигантское постижение, если мы это возьмем на вооружение. Если мы знаем, что нет другой возможности получить, кричи, плачь, делай что хочешь, протестуй, борись, стань Прометеем из самого себя. Ну, что тебе это поможет? Ничего не поможет, потому что вся свобода воли дана человеку в том, чтобы следовать законам мироздания, а не идти в противовес им. А это означает, что человек должен работать над совпадением свойств. И тогда он все получит, все ощутит и все получит, все то добро, что для него предназначено. А когда человек это имеет недостаток в этом, то у него, конечно же, то возникает такая вещь, как буша, как стыд. И мы это видим тоже в нашем мире, что человек стыдится получать подарки. Конечно, этот стыд уже приходит уже попозже. Конечно, не сравнить это с духовным стыдом. Но даже этот стыд в нашем мире уже что-то говорит, что человек уже как-то ощущает какие-то воздействия. Так сказать, это как бы проекция высшего в нашем мире. И не желает получать подарок. Или же получает подарок, и он ощущает какое-то стеснение в этом. И вы говорили, будь осторожен в том, что когда даешь подарки, или когда получаешь подарки. Потому что этим таким самым очень легко можно себя, как бы сказать, изнутри продать. Или стараться кого-то другого заманить чем-либо. Очень просто это сделать. И таким образом просто загрязняешь свои килим и усложняешь себе путь к получению, к совпадению свойств и получению всего того добра, которое тебе предназначено. Строчка, страница 10, строчка 40. Ве эйн хаор мир Эла лекилим шееш лахем тикун хамасах хамале орхозер шапирушо шигу 41 мекабель мегаэльон микаам шееш нахат руах лагаэльон шигу машпия литахтон. Точка. Кломар. Зе шееш ло 42 риштоке кут гдула лекабель ханаа ветаануг асиба газо од эйно мехаяво лекабель ханаа ветаануг. Точка. Ватаам 43 гу гейот шагаганаа мизе шеешло гиштавута цура им айльон амхуна двикут увахольма 44 дейвшар гу миштадель альколь по ним лолеги паред мисибад шинуй цура. Точка. Лахен эйно мекабель гейот 45 шагагам шигу миштокек лекабель ханаа ветаануг аваль яхат им зе ешло йотер ханаа вазе шиих е 46 давук им хаборе. Точка. Лахен гу лёмы кабель. Возвращаемся к строчке 40. Ва эйн орме ир, и свет не светит. Элла-ле-килим, ши-еш-ла-гэм, тикун, амасах. Он говорит так. И что свет не светит. Он светит только... свет светит только тем килим, в которых есть установлен масах. Установлен антиэгоистический экран. Амале-орхозер, который экран, который... поднимает орхозер обратный свет или отраженный свет. Сейчас он нам старается, он сейчас нам хочет объяснить все, что он говорил словами о совпадении свойств, о том, что верхний дает нижнему добро, и нижний стремится к совпадению свойств. Он это все дает нам, передает нам в каббалистическим языком. Сейчас мы пройдем это. Шапирушо, что это значит? Что он понимает свет, отражает свет приходящий. Шапирушо, что это значит? Шигу 41 мекабель меальон, что он получает от верхнего. Митаам шиеш нахат руах лаэльон. Из-за того, что есть приятное делает он этим верхним. Шоумашпил это кто он, который верхний, который дает нижнему. Точка. Кломар. То есть, зэша ешло иштакакут гдула лекабеляна витанук. То есть, то, что у него есть, у человека есть великое страстное стремление получить наслаждение, и удовольствие, мы скажем, причина этого в том, что еще, а, то есть асиба газо от эйно мехаяволы кабельгана авитану, это еще не является достаточной причиной, достаточным основанием, будем говорить, чтобы обязать, чтобы обязывало это, чтобы можно было этим самым получить удовольствие и добро, и наслаждение. То есть самого желания страстного получить еще недостаточно. Точка. Вата ам 43. А смысл в том, а это из-за того, что наслаждение от того, что у него есть, у него его наслаждение от того, что наслаждение настоящее называется то, что у него есть наслаждение от того, что у него есть совпадение свойств с высшим, что называется слияние, слияние по свойствам, слияние с Творцом, что называется, слияние с высшей ступенью, следующей ступенью. Увахоль ма 44 дэвшар, гумиштадель альколь по ним лол и парет месива шинуя цура. И он старается как можно лучше, как можно больше, насколько возможно, он старается, чтобы в любом случае не отделиться от верхнего. По причине различия свойств. То есть, с одной стороны, есть стремление к совпадению свойств и получить все то добро и наслаждение, что тебе предназначено. А с другой стороны, есть как сказать, ограничение себя в том, чтобы не получать те вещи, которые, хоть не стараться получать те вещи, которые тебя отдалят от этого совпадения свойств и как следствие отделения от всего того добра, о чем говорилось. Лахен, эйноме кабель, поэтому он не получает человек. Гейот, 45, шагагам, шагу миштокет, ле кабель, ганаам, витану, так как, несмотря на то, что он страстно желает получить наслаждение и удовольствие, а вальяхат им за ешло йотер ганаан базеши ие давук им абура. Но вместе с тем, но при этом есть у него большее наслаждение в том, чтобы у него было слияние с Творцом. А потому он и не получает. Это совсем разный подход. И в начале, видишь, в начале этого абзаца он дал нам кусочек кабалы. Как это работает? Что приходит приходящий свет, стремится войти в кли. Всегда есть свет, только мы его не ощущаем. Но когда мы уже ощущаем, что он стремится войти в меня, значит, у меня уже есть какая-то сила распознать, ощутить, что этот свет хочет меня войти. И так это и ощущается, что чувствуешь, что он хочет тебя войти, у тебя еще нет силы. И тогда я желаю совпадения свойств с ним. То есть я желаю его принять, так как женщина старается, которая желает принять мужа, скажем, что она предрасполагает себя к этому, раскрывается этому, делает себя восприимчивой к нему и впускает его к себе, так и в духовном. Мы ставим себя тоже по отношению к свету так же, как и, скажем, так же, как и женщина по отношению к мужчине. Народ Израиля тоже, пророки сравнивают его часто с народом Израиля как жена Творца, как мужа, который от Израиля получает, Творца, то есть получает небесную ману, получает духовную информацию, которая дает, которая только и дает жизнь. А он так и говорит здесь, что в начале этого абзаца, что свет не может просто так светить в килим. Абсолютно невозможно. Это дает на каббалистическом языке, будем говорить. Что свет так просто не светит. Он, значит, конечно, он светит всем и всегда. Но он не ощущается, то есть совершенно не ощущается. Ощущаться начинает только тогда, когда у него есть у получателя есть антиэгоистическая сила. Что значит антиэгоистическая сила? Какой-то, будем говорить, фильтр, состоящий из от 1 до 5, всегда будем говорить 5, конечно, слоев прохождения света. Или как призма, как будем говорить, с различной поляризацией света, который определенный свет может войти, отразиться и так далее, что при котором кли может уже распознать приходящий свет, оттолкнуть его, потом рассчитать, насколько оно может его принять, в какой силе, в какой степени кли может этот свет в себя принять таким образом, чтобы оставалось совпадение свойств. Иначе это не получение. И вот таким образом то же самое и тогда он получает, потому что то, что получается, то, что кли получает, это свет или то добро, наслаждение, о котором мы говорим. Не имеет значения, какой, что мы подразумеваем под светом. Все это может быть. Ну, то, что мы говорим, наслаждение, которое исходит из Творца, предназначено человеку. И он его может получить только совпадением свойств. А совпадение свойств достигается масахом, построением антиэгоистической силы. И тогда он сможет получить этот свет. И тогда он может только отражением света и получением его можно приходим к слиянию с Творцом. Слияние с Творцом происходит только в Хагат. Только, мы говорим, начинается с Хагат. Конечно, идет тоже вниз. Но начиная с Хагат, Хагат это есть, то есть в теле, в самом теле Парцуфа, в теле десяти сферот, есть слияние с Творцом. Но, конечно, еще в голове тоже есть нечто подобное. Тоже есть 10 сферот, 10 сферот дерош называется, 10 сферот головы. Но это еще не келим, как следует келим. Это еще больше, это еще как бы мысли. Это еще тонкий, очень тонкий келим, который, в общем-то, не относится еще к келим. Кетер, хохма, бина не относится еще к келим. Где бы то ни было. Келим, но все-таки еще не нет. А в то время, когда Хесед, Гвура, Тифер, это уже в тело, там уже есть действительное получение света. Поэтому и мы тоже можем получить свет, ощутить его, настоящее получение света. Это не в голове, как везде весь мир старается. Да, таким образом понять, что такое рез, совершенно невозможно. А ощутить Творца в теле в своем. Это называется Хагат, И потом поднимать нижнюю часть килим под парса, под линии, под вторая половина, нижняя половина тела, имеется в виду десяти сферот, поднять ее вверх над парсою, там получить заряд, получить, как сказать, получить рост, получить хасадим постепенно, затем получить подсветку хохма от Аба, от Отца, от хохма через Бина, через Има. И это передается Зейранпину. Он вызвал это, поднялся Зейранпин и Нуква Зон. Они поднялись над Парса. И они вызвали вверху пробуждение у Бины. Там появилась третья линия, правая, левая, средняя. Просто я так говорю, не надо сейчас еще напоминать. Просто еще раз скажу, еще и потом придет потихоньку. Там вызвали у них получение средней линии. И поэтому это все, все те три линии передаются теперь за Ирампину. И через среднюю линию он свет может еще дальше пройти под Парса. Этот закон называется один. Один вызвал три, и три. Один живет тремя, а тремя, три живут одним. Зейранпин сделал у верхнего, у Бины, три линии. Там было только правая и левая, сделал среднюю линию, три линии. И он сам получил от них эти три линии. То, что здесь по закону мироздания, то, что нижний вызывает в верхнем, получает нижний. Очень важный принцип. Если человек не вызывает верхний, не поднимает добро, и сам поднимается сам к добру, то какое он добро может получить? Только страдания. Сам вызывает на себя страдания тем, что он не может получить. И огорчается этим. И таким образом, вот это он немножко нам дал каббалистически, как это все получается. Об этом то, что я чуть-чуть затронул сейчас, как Зейранпин поднимается, зон к Бина Зейранпин, да, и получает эти три линии, опускает их сам дальше в Малхут. А Малхут делает то же самое с душами творения. Это есть через среднюю линию все. Это и есть, будем говорить, очень грубо, будем говорить, это и есть формула спасения, которую Творец нам дал. То есть получение под парса нет не через правую, не через левую, особенно не через левую линию, а через правую, а через среднюю линию. Ну каким образом? Постепенно мы к этому подойдем. Но уже сейчас говорим об этом. 47. Ваадам Мистакел аз альшней дворим. И человек смотрит тогда на две вещи в таком случае. 48. Какие? Алеф. Шлороце лигьот нифрад мигаборе. Точка. Кломар. Афилу вазман шеху хошев шадаин ло заха 49 ледвикут миколь маком лехоля фахот гу лороце легьот йотер нифраде мимацаво ганухахи гейот Шебахоль 50. Каббала лацмо. Адам митрахек миаборе. Лахен гу лороце лекабель лацмо. 48. Значит, две вещи он сказал, что человек должен смотреть на две вещи. мы одну вещь уже здесь прошли. Сейчас мы ее прочитаем. 48. Какие два аспекта здесь есть при этом? Что... Да, сейчас мы объясним. Шилора целый йод нефрад миабора. Первое, что он при получении или отказе получения, от получения в связи с совпадением, с аспектом совпадения свойств. Первое, 48. Шилора целый йод нефрад миабора, что он не желает быть отделенным от Творца. Точка. Кломар. То есть, Афилу Басман Шигу Хошев, даже Афилу, даже во время, в то время Шигу Хошев, когда он полагает Шадайн Лоза Халин Ликут, что еще он не недостоин 49 к слиянию, слияния. Миколь маком, тем не менее, он говорит, лехоля фахот, по крайней мере, гу лороце, он не желает льет ютер нефрат, быть еще более отделенным мимоцафо, мимоцаво анухахи, от настоящего состояния его. Настоящим, имеется в виду, от его обычного, нормального состояния. Гайот шебахоль кабала, 50, так как в любом получении ради себя, лацмо, ради себя, гаадам и трахет миабуре, человек отдаляется от Творца. Лахен гу лороце лекабель лацмо. Поэтому он не желает получить ради себя. Это, кстати говоря, причина всех конструктивных ограничений, которые человек берет на себя, возлагает на себя. И нет в этом ничего зазорного. Бет. Страница 11. Первая строчка. Бет. Шаалидей гасия шигу осе ше мирахек ацмо микабала амасе газо горемет ло шидабек два вагаборе вагам Шагадам од ломаргиш эт афханот хаэйлу аваль хаадам омер шагума амин три беймонат хахамим шаамру шикаху точка лахен Гу сомех алейхем вегу низгар бейнян кабалат ацмит. Возвращаемся к строчке 1. Второй аспект в этом плане. Шаалидея сияши гуосе, что посредством того поступка, который он делает, Шемерахек от смоми аборе, что он отдаляет себя от Творца. Хамасе газо гореметло, этот поступок вызывает в нем то, шейдабек баборе, что он старается слиться с Творцом. Вагам шагадам от ломаргиш это авханота айло. И говорит, несмотря на то, что человек все еще не ощущает все эти ступени, Авальга Адам умер, но человек уже говорит, Шигума Абин 3, Баймунат Хахамим, что он верит верой мудрецов. Шамру, которые сказали, Шикаху, что так это, все. Лахен гу сомех алейхем, поэтому он полагается на них. Вагу низгар бейнян кабалат ацмит. И он предупрежден ими в отношении получения ради себя. Понятно? Мудрецы, которые пришли уже к постижению высших миров и внесли это тоже в нижние мира, миры, они уже с позиции совершенной нам дают советы, что не бери в себя. Все. Не спрашивай, почему. Так он говорит, каху, так это. И все. Потому что, почему каху, почему и так это? Надо тебе принять, что каха это, так это. Пока нет у тебя силы, надо принять, что это так. Уже это громадная работа и громадная ступень возвышения, если ты уже в состоянии сказать, согласиться, что каху, что так это, кахгу на языке святом, что так это, что ты прислушиваешься к их предупреждению, и ты уже предупрежден. И тебе уже тогда уже не будешь попадать в ловушки желания получить ради себя. Получаешь ради себя, все, отдаляешься тем самым от настоящего получения и ничего не получаешь, как мираж, как в пустыне. Четыре, строчка четвертая. Лахен Адам миштадела сот масим шиявило эт акоахазе шиело рацон ласот масим. Пять. Баофен шиитсмах мехем коах шиюхаль лекавен латет аль коль маасе хавана делегашпия. Точка. Ваазгу мухшар. Шесть. Лекабель тов ваонек. Гайот шата хольма сав гем лешем шамаем. Объясняет нам дальше. Великая вещь, которую он объясняет, это уже часть формулы спасения, которая уже, в принципе, сама уже есть спасение. Хотя и не все определяется этим, но уже это дает уже спасение. Только надо это принять, надо стараться ощутить это. Еще если не ощущаешь, прими это. Скажи, каху, так это, как они сказали. Прими это так, как они сказали. И постепенно начнешь это ощущать. И стена в тебе, она как бы рассосется, и ты ощутишь свет против себя. Лахен гаадам миштадел ласот маасим, поэтому человек старается делать поступки шиявило эт коахазе, гакоахазе, которые приведут, принесут ему это, эту силу. Шиелу рацон ласот маасим, чтобы у него было желание делать эти поступки, совершать эти поступки. 5. Баофен шицмах мехем коэх. Таким образом, чтобы из них произросла сила. Шиюхалеха вен латет коль аль коль маасе хавана дэашпи. Чтобы он, какая сила должна произрасти из этого? Чтобы он мог иметь, настроиться, иметь кавану, чтобы дать, видишь, как он говорит, чтобы дать все свои дела, чтобы делать, сделать все свои дела, мы смотрим, как на иврите говорится, чтобы дать дела, дать дело. То, что ты делаешь, поступок, ты должен дать поступок. Очень сильно. Чтобы сделать все свои дела, чтобы лекавен латет аль-коль маасе кавана дэашпи. А, нет, если он говорит так, чтобы он мог иметь намерение, чтобы дать всем своим, сообщить, дать всем своим делам намерение ради отдачи. То есть это и есть движение, это и есть задача, чтобы своим делам дать намерение ради отдачи. А это уже надо ради, а для этого просто невозможно просто так сказать: о, я даю ради отдачи, все так. Нужно силу приложить изнутри. А это не просто слова, а необходимо силу приложить. Как ты можешь ради отдачи дать, просто так что-то отдать? Можешь, никто, кто может отдать. А внутренним усилием побороть свою природу, поэтому называется сверхъестественное. Что такое сверхъестественное? Естественное – это желание получить. А сверхъестественное – это дать. Понятно, что это не естество человека, поэтому и так и говорится сверхъестественное, а не что-то такое другое, что-то, что мы раньше понимали, это сверхъестественное. Ничего другого. Привести себя в состояние в соответствии с свойствами мироздания, значит привести себя в сверхъестественное состояние. Ибо естественное состояние – это быть в отличии, в полном отличии от законов мироздания, от вечности, а привести себя в соответствие с законами мирозданиями, значит сделать это результат сверхъестественных поступков с сверхъестественным намерением. А сверхъестественное намерение – это намерение дать. А его так просто нельзя сказать и сделать. Надо иметь веру в этом. Надо как-то поверить сначала, потому что нет своих сил. Надо поверить мудрецам. То, что здесь в их нескольких книгах изложено в инструкции Творца. Больше нету. Это несколько книг, которые мы проходим. Это все. А другие есть, конечно, книги. Много книг святых. Но они не передают саму инструкцию, как это все сделать. Они не передают. Они уже написаны для того, кто уже знает этот инструмент. Знает, имеет ключик пониманию этих текстов. А иначе ничего нельзя понять. Так как ничего никто не понимает в Торе, говорят об этом, пишут, самый большой бестселлер в мире, больше всех продается эта книга всегда. Все стремятся, чувствуют, ощущают, что что-то такое есть, но ничего не понимают. Из-за того, что нет соответствия свойств. Так вот, надо стремиться к тому, чтобы дать. А это он говорит, что надо просить помощь сверху, чтобы тебе дали желание отдать. Ваз ху мухшар лекабель шесть това онек. И тогда, когда это уже есть, тогда человек уже пригоден к получению добра и наслаждения. Гейот шата коль масав гем лемашем шамаем. Так как теперь все его, видишь, как говорит, все, не частично, а все его дела и поступки, они ради неба. Видишь, как? Ради неба. Лешем шамаем. Шем это Малхут, а имя, а Шамаим это небо, это Зейранпин. Они все ради Зейранпин и Нуква, и Малхут. Мира Ацилут. То есть таким образом, ради, значит, он поднимает это все ради, ради совпадения с ними по свойствам. А они представляют собой именно эту систему управление мирозданием. Зом, Зейранпин и Малхут. Семь их тоже семь. Шесть Зейранпин, Сферот, и седьмая Малхут. Семь, седьмая строчка. Увамур Нухаль Легавин Магу ор умагу хошех. Ки ор никра базман шемеир ла адам лалехет бедархея восем ашем. Ки дархея ашем пирушо Шегу роце лалехет бадерех шегашем голех шедаркогу легашпия. Точка. Увазман 9. Шеешло ор вехаим базе шегу осеката Вавода делегашпия вело до эге альто элет ацмо зеникра ор. Даю дальнейшее пояснение. Вот, семь, pardon. Уваамур нухал легавин. И в сказанном можно будет, мы сможем понять магу ору, магу хоша, что такое свет и что такое тьма. Ки ор никра, ибо свет называется, что такое свет, это цитата. Базман шемеир ла адам ла лехет бедархей ашем. Это в то время, когда светит человеку, чтобы идти путями Творца. Смотрите, даже в русском языке говорят, в простом обиходном языке говорят, говорили, не знаю, раньше говорили, а это мне не светит, а это ему светит, это не светит, видишь? В самом языке есть, это ему не светит. И это тоже, и что-то такое, я не помню уже, что, но со светом что-то имеется. То все равно есть ссылка на свет. Ему не светит это получить, ему это не получить. То есть, когда человек ради себя получает, ему не светит. То есть, он говорит, что в то время, когда светит человеку, чтобы идти путями Творца, это называется свет. Точка. Восемь. Ки дархей ашем пирушо шегу роце лалехет бедархей бедерах ша ашем волех. Что значит пути Творца? Ибо пути Творца, он говорит, что это значит пути Творца? Это значит, что человек, что он желает идти путем, которым идет Творец. Видишь, это не какая-то там символика, какие-то слова возвышенные. Нет ничего этого такого в Торе. Все конкретно. Дается процесс, конечно, не просто слова. Что остается? Идти путями Творца. Что такое? Идти тем путем, которым Творец идет. То есть, те законы, по которым Он сделал мир, так тебе надо тоже этот же путь избрать. И все, и тогда все ощутишь. И все пойдет хорошо, и все станет светить тогда тебе. Шедарко, гудашпия. А какой это путь Творца? Его путь, он говорит, отдача. Все. Бескорыстная отдача. Это закон, это Творец. Это законы мироздания. Это все разлито в мироздании. Это все определяется этим состоянием мироздания. Привожу я себя в соответствии с этим. Я все получаю. Ничего мне не надо. Мне в любом состоянии я что-то могу еще дальше идти, что-то это, развиваться. Но все равно я всегда все получаю, все добро, каждый день, каждое мгновение. Нет, значит, я себя что-то... значит, я беру ради себя. Все, тогда кранчик закрывается, кранчик нашего восприятия источника жизни закрывается. Все. Не подается энергия. И то мы остаемся только с той капелькой энергии, которая заложена в самом зерне, в самом семени нашего, нашем. То, что немножко есть, что оно самое минимальное, то, что мы называем нефеш де нефеш. Самый чуть-чуть, нердакик называется еще. Маленькая свеча, которая светит в теле, светит в человеке. И не более. Увазман 9. Шие шло ора ворва хаим. Базе шего сека таба вода дашпия. Влоду дуэк аля туда тацмо. За некра ор. О, он говорит так. А в то время, когда у него, у человека есть свет и жизнь в том, что он теперь занимается работой, духовной работой ради отдачи, а не беспокоится, не беспокоится о собственной выгоде, это называется свет. Он сделал нам великое определение несколькими словами. Что такое свет? Очень хорошо он объяснил здесь. Я не вижу даже, что я могу добавить. Хорошо, идем дальше. 11. Везе никра зман галия. Клома. Шагадам ала ведарга. Точка. Зотомерет. Бимком шагая мышамеш. 12. Ладам шафаль. Наход дарга. Гумы шамеш ахшав. Эт аборе. Точка. Везе никра алия ведарга. Шарей гу 13 мешамеш эт хамелах Бимком шагаям и шамеш, микодем атан пашут. Очень важно, опять добавляет нам еще какое-то измерение, которое очень важно для нас на нашем пути. Везеник разман алия, это называется время подъема. Кломар, то есть шагадам алавы дарга, что человек поднялся по ступени, в ступень. Зотомерет, то есть это значит вимком шагаям и шамеш 12 ладам шафаль, вместо того, чтобы он служил, смотри, как он говорит, вместо того, чтобы он служил ладам шафаль, низкому человеку, то есть просто человеку, всякий человек, он низкий по сравнению с тем, как ты служишь твоему Творцу, вечному Творцу, низкому человеку, на ход дарга, низкому в его, что значит низкому? Низкому в его, по его, в его духовной ступени. Гумы шамеш ахшав это Боре. Теперь он вместо этого, он теперь служит Творцу. Везе никра алья ведарга. И это называется подъем в ступени. Шагарейгу 13 мешамеш это мелах, что вот он теперь таким образом служит царю. Вимком шагая мешамеш микодом адам пашут. Вместо того, чтобы он, как он раньше делал, чтобы он служил простому люду, простому человеку. Это великая вещь. То, что нас когда-то учили, группа, массовые, все это, что тысячами, тысячелетиями вкладывается в человека и откладывается в его генах, что так создан человек, что человек социальное существо и так далее, и так далее. Так хотят нам преподнести, так это все легче. Еще нет понимания сути и инструкции Творца. И потому это уже настолько укоренилось, что это считается пределом всего или смыслом существования человека. Служить обществу, служить человеку, отдай все человеку, что, зачем, как, ничего не понятно, зачем такому же несчастному, как и ты, еще хуже, может быть, как ему отдать, когда ты сам не в состоянии что-то, что-то отдать, что ты можешь отдать, когда ты вообще не в состоянии что-то отдать, и ты должен что-то отдать, любовь к ближнему, ну, просто, ну, хорошо, но детские. Человек не работает над собой, отдай другому, любовь к ближнему. Кто-то смог, из тех, кто говорит про любовь к ближнему, кто-то смог когда-либо сделать, проявить свою любовь к ближнему, без того, чтобы работать над собой? Абсолютно нет. Невозможно. Сначала возлюби Творца, возлюби законы мироздания, приведи себя в соответствии сначала самого себя с законами мироздания, и этим самым ты уже автоматически будешь любить всех других в зависимости от твоей силы. Сначала немножко, сначала начинаешь уже любить ближнего, имеется в виду свою и кто-то из своей семьи. Потихонечку начинаешь уже соседа и так далее, всех, кто ближе к тебе. То есть все постепенно больше и больше и больше, пока все мироздание, все человечество и вместе с ним все, то есть все четыре формы природы, все ощущаешь, ко всему имеешь любовь через ощущение духовного Творца, а никак иначе. Поэтому он и говорит, Теперь он служит Творцу вместо того, чтобы он служил низкому человеку. А низкий человек – это любой иной человек в мире. Царь, король, фирма, на которую ты работаешь, multinational, кстати, многонациональная, как фирма, как Philips, как кто бы ни было, который тебе дает работу, который тебе дает все всякие другие возможности великие, что тебе это чувствуешь, что ты обязан этому, как нет. Он даже говорит, видишь, любому человеку, он даже говорит и отца, и мать, он тебе включается в то низкое, что есть. И в то же время надо уважать и отца, и мать, и по отношению ко всем творениям ощущать Творца в каждом из них. Воздействие Творца в каждом из них. 14. Строчка 14. Умуван миалав ше гахефех мегаор гу хошех. Точка. Кломар, Базман, Шеэйло, Таам, Бавуда, Делегашпия, Ки 15 Гу, Шува, Гитхиль, Лидеог, Раклето, Элетацмо, Вейнян, Авуда, Делегашпия, Ломоце базе шум, базе шум там. 16. Вешу эй ло шум шифут, эла маспик ло базе шигуя сиг ахверак лимлаот эт гадшукот. Ма 17 шегагув шило дореш шезеникра гирида митаам шегуро це лишамеш это гуф вело это боре точка везе 18 никра хоших. Очень сильно нам дает сейчас понятие тьмы. Он нам дал понятие света, сейчас дает понятие тьмы. Один такой абзац достаточен, чтобы получить ману, дневную ману в день. Постепенно выработается у тебя это. В принципе, я говорю, каббалисту достаточно, вот я имею каббалисту, тот, кто получает, кто знает как, кто знает способы получения света, это есть каббалист. А получение света – приведение себя в соответствие с законами мироздания. И тогда достаточно одной маленькой такой вот, такого вот такого абзаца, 4-5 строчек, если его медленно, со смаком, со вкусом, с отдачей проработать, достаточно, чтобы получить свет, абсолютно достаточно, чтобы на весь день. Что же уже говорить уже, когда занимаешься зогаром и другими вещами, добавками различными, конечно же, получаешь неизмеримо больше. Но и этого уже достаточно. Все зависит как, а не сколько. Четырнадцать. Опять возвращаемся к 14. Я перевожу. Умуван биалав. И само собой разумеется. Шагагефах миаоргу хоших. Что противоположное свету Это тьма. Точка. Кломар. То есть. Базман. Ше эйн лота ам бавудадле ашпия. В то время, когда у него нет у него вкуса к работе на дачу. Эх, 16. Ки гу шуф итхилла лиду ога рафтетуэл. Это смо, ибо он снова начал заботиться только о собственной выгоде. Вейняна вода дэлэ ашпия лома цэ вазэ шум там. А аспект отдачи работы, аспект работы на отдачу не дает ему, не выдает ему никакого вкуса. Стараюсь переводить дословно. Вышув, 16, вышув эйнло шум шияфут. И снова, опять же, нет у него уже никакого желания. Эла маспикло вазе шигу ясиг ракве ахверак лемлаот этот шикон. Ему только хватает теперь, то, чтобы только достичь лишь того, чтобы наполнить свои низменные желания. Ма 17. Маша гагув шило дореш. То, что требует его тело в таком состоянии падения. Ему только свои низменные желания он может себе, может их тогда заполнить, то есть насладить. Шезе некра ерида, и это называется падение. Ерида. Называется падение. Митаам шигура цэлэ шамэш это гуф вело это буре. Из-за того, что он желает служить телу, а не Творцу. То есть обратное состояние. И все, и тогда конец, опять он чувствует, опять человек тогда падает, и что бы он ни делал, что бы он ни получал, он все равно голоден. Ибо он не может работать на отдачу. Мита везе некра хошех. И это называется тьма. Дал нам пояснение, что такое тьма. 19. Ваешла дат шейнян йом маре айдвар шалем шегу муркава ми ор вьом умихоших велайла точка. Кмо 20 шекатув вайги эрев вайги вокер йом эхад. Точка. Вешлага винзе эх ехолим ломар ше эрев у вокер Гу 21 даварехат. Точка. Гайну. Эх ану омрим ше эрев увокер шнейхем некраим. Еще разочек. 21 после точки. Третье слово. Гайну. Эйн ану омрим ше эрев увокер шнейхем некраим лайла эхад. Точка. Эла шнейхем 22 некраим йом эхад. Точка. Мама рамез ланузе вавода. Шедавка шнейхем никраим йом эхад. Точка. Киилуш и 23 эфшар лигьот шлеймут шель йом бли хоших. А теперь он делает синтез. Между двумя этими, между светом и тьмой. Сорт симбиоз делает он. Сейчас мы увидим. И очень важно это. Как мы уже говорили, но еще раз он нам это раскрывает. Выешло да, и необходимо знать. Шейньян йом маре альдавар шалем, что аспект день, понятие, состояние, день указывает на нечто совершенное. Шегу муркав ми ор ми ор в йом, что это состоит из света и дня. Умехоших валайфа, что это состоит из света и дня с одной стороны, умехоших валайла с другой стороны. То есть оба это два структурных компонента дня. Точка. Кмоши катув, как написано, 20. Цитата из Торы. Вайги эре, вайги вокер, йом эхаде. И был вечер, и было утро, один день. Точка. Ваешла гавинзе, эхи холим ламаша, эрва, вокер, гу, давар эхад. И необходимо это понять. Как можно сказать, что вечер и утро это 21 давар эхад, что это одна вещь, одно и то же. Точка. 21. Гайну эйна номрим шерва вокер шнеем некраим лайла эхад. Он говорит, то есть мы же не говорим, что вечер и утро, что они оба называются одна ночь. Элашнейхем 22 никраим йом бахат. Но оба называются 22, называются один день. Точка. Мама рабес лану зева вода. Что это нам, на что это нам намекает в духовной работе? Что это нам должно, хочет сказать в духовной работе? Тот аспект, что давка шнегем некраим йомехат, что именно оба эти называются один день. Что дает нам это в духовной работе? Что означает это для нас в духовной работе? Киилу шии 23 эфшар льет шлемут шальем бли хошев. Как будто бы невозможно, чтобы было совершенство дня без тьмы. Понятно, да? Так же самое у нас. Есть два состояния. Состояние подъема и состояние падения. И если состояние падения не вызвано какими-то глупыми вещами, глупыми поступками, глупый поступок – это получение ради себя. В принципе, можно и назвать просто всякое любое зло, злой поступок, любой грех человеческий, любой, абсолютно любой, можно назвать просто глупым поступком. Потому что человек выбирает дурные мысли, дурные желания и осуществляет их. В то время, когда нет никакой возможности прийти к завершенности или насладить эти мысли и желания, дать наполнение им. И поэтому это, конечно же, глупый поступок. Так вот, два эти существуют. Свет и тьма. Дальше же он нам объясняет. 24. Ватшува гу шебазман шадам омер вайкраило ким ле ор йом уле хошех кара лайла кломар. 25. Шадам амин шаген га ор веген га хошех Натан ло Элоким. Точка. Велама натан ло это хошех. Точка. Ва альга ор 26 шанатан ло эфшар ла амин. Айну шомер шакадош баругу роце ле каревото. Мошам Рухазаль. Габа 27. Литагер. Месеиното. Точка. Лахен. Альгалиот шеешло ла Адам. Яхоль Адам лагамин. Шебаа мицаташем. Точка. Аваль али еридот ламали. Возвращаемся. Очень важно еще раз. Он же говорил нам это, но он знает, почему он им еще раз так говорит. В другом контексте, в другом порядке и так далее. Главное не то, что нам он повторяет. Нам иногда кажется, что он повторяется, еще где-то повторяется. Это не повторение. На другом уровне, в другом аспекте он нам что-то дает, а должно нам подействовать на нас. Неважно для меня, повторяется ли он, не повторяется. Тоже его отец делает так, тоже в Талмуде Сарасферот, например. Много раз, он много часто, он опять возвращается, тоже возвращается, тоже в Сулам, в комментарии к Зогру. Часто кажется, что он опять ссылается, опять возвращается к тому же самому. И в то же время он что-то изменит, что-то добавит, еще что-то сделает, еще раз повторит даже, как-то в другом порядке, чтобы нам это помогло, а не просто ссылаться. Вот, мы уже там, такая-то страница, иди посмотри там. А это божественная логика, поэтому надо принимать это тоже, все эти кажущиеся повторения в кавычках как абсолютно необходимые. Ватшувагу, ответ в том, ответ на тот вопрос, который человек ставит себе, зачем же это мне надо, как будто бы нет совершенства, он говорит, без тьмы. Человек говорит, зачем это нужно? А теперь он объясняет. Ватшуваву, а ответ в том, что базманша Адам умер, что тогда, в момент, как в то время, когда человек говорит слова Торы, «Вайкра Элоким ле ор йом», и Элоким, имя Творца, строгости закона, передающее, что назвал Элоким, Бина, мы говорили, свет назвал днем, Улахоша кара лайла, а тьму назвал ночью. Кломар. То есть, 25. Шаадам амин. То есть, что человек верит. Шагена орва эна хошах натан ло элоким. Что как свет, так и тьму дал ему элоким. Им Творец Элоким. Точка. Валама натан ло это хошех. Но зачем же он ему дал тьму? Ва Аль-Гаор 26 Шанатан ло, а Эвшар ламин, он говорит, то, что на тот свет, что Элоким дал ему, можно поверить, он говорит. Айну шеомер, то есть, что он скажет, что он говорит, человек, шакадош боргу роце лекарева, то есть, что святой благословен он желает приблизить его. Видите, он опять использует здесь Акадош Баругу, святой, благословен он, то есть справа старается приблизить его, чтобы он, человек, пришел на правую линию, полностью, так сказать, выше разума, отдал себя к свету, как бы приклеился бы к нему. Поэтому использует имя Акадош Баруху. Агавая, четырехбуквенное имя Творца, Юд-Кей, Вав-Кей, используется, когда средняя линия. Тогда имя Творца в средней его линии. Более, будем говорить, полнейшее, вечное имя Творца. Что, то есть, он говорит, понятно, он говорит ему, когда у него, когда он испытывает свет, что это понятно, он ему понимает, человек, что Акадош Баругу желает приблизить его к Моше Амру Хазаль, как сказали мудрецы. Аба, и цитата. Аба Летагер 27. Месаино то. Кто приходит, чтобы очиститься, ему помогают. Тоже очень важно эта цитата. Понять это. Лахен. Точка. Лахен. Аль-Алиот шиешло ладам. Юхаль ладам ламин. То есть, что он говорит? Поэтому о своих состояниях подъема, которые человек есть, которые у человека есть, он в состоянии поверить этому. Шеба мицата шем, что они приходят от Творца. Точка. Авай 28 альга еридот ламали, но что касается падений, зачем они мне? Так полагает человек. 29. Лахен каша адам амин гам аль хоших к моше катув ваикра элоким ле хоших ваикра элоким ле хоших кара лайла. 30. Айну шегам ахошех гу вхинат лайла шегу хелек мигайом. Точка. Сото мерет ше иевшар лихьот йом. 31. Бли лайла. Точка. Аз хоших ганикра лайла зе вали ламдейду кмоши иевшар лихьот йом бли лайла кмо 32. Хен и Евшар легьет ор бли хоших. 32 после первой, после точки. Ки, теперь жирным шрифтом. Ахоших гу гакли. Вагаор гу милуй гакли. Точка. Кефи 33 гакляль. Шеэйн ор бли хли. Клома. Шеиевшар лгарих эт ешуато идбарах бли гаргашат 34 гаисурим в гамекоавим мегамецавим шаадам немца точка ки хефи шаадам маргиш бен адам лехаверо Кама 35. Шехаверо азарло вимецукато лефи шиур газе гадам маргиш эда симха мегайзра шекипель мехаверо. Точка. 36. Кломар. Шейно доме шеим хаверо эзро альдварим шельмутарот шеевшар лехьот биладам лемии 37 ше азар лехаверо ше Гициль ото мимавит. Поэтому, он говорит, 29, возвращаемся, 29. Поэтому, Кашеадам маамин гам аля хошет, когда человек верит также в отношении тьмы, к мохоту, как написано, «Ваикрай Локим лахошах гара лайла». И Локим назвал день, помните, да? День, и тьму назвал ночью. Он укоротил этот стих. 30. «Айну шагама хошах уфхинат лайла». То есть, что также и тьма это которая лайла, что это ночь, шагу хелек миаем, что это часть дня. Зотомерет, то есть, шеиевшар лихьот йом 31 вли лайла, что невозможно, чтобы был день без ночи. Точка. А за хошех аникра лайла зе балалам дейн. Тогда тьма, которая называется ночь, зе валалам дейно, это нас приходит нас учить, так говорят, что это учит нас к моше и евшар лихьот йомбли лайла, так же, как и невозможно, чтобы был день без ночи, кмо 32 хен, так же и Евшар легьет ор бли хоши. Также и невозможно, чтобы был свет бли без тьмы. Точка. Ки. И теперь 32 мы видим предложение, которое жирным шрифтом обозначено. И это очень великое постижение, если мы это возьмем на вооружение. Очень сильное, очень крепкое понятие и процесс. Ибо ахоши гукли, смотри, что он говорит. Ибо тьма это кли, Вагаоргу милуйга кли. А свет это наполнение кли. Если бы мы всегда имели в виду это, если бы мы записали бы это где-то у себя, где бы то ни было, на кухне повесили, в спальне, на рабочем месте, на компьютере, где бы то ни было, это выражение, что тьма – это сосуд, кли, а свет – это наполнение кли, то мы бы не убегали бы от никакой тьмы, в конце концов. Мы бы знали, что тьма, она всегда предвещает, предваряет свет, получение света. И оба они конструктивно необходимы друг другу. 32, последнее слово. Кефи, 33, кефи акляль, в соответствии с принципом. А принципы самые главные для нас. В соответствии с принципом. Принцип, значит, тоже закон мироздания. Он говорит, принцип – это закон мироздания тоже. 33. Шаэйн ор бликли, что нет света без сосуда. Понятно? Не может быть света без сосуда. То есть нельзя, он сам поясняет нам, Кломар, Шиевшар Легарих эт Ишуато и Барах, что невозможно оценить спасение Творца Блигаргашат Аисурим. Слышь, он говорит нам, какое великое, между прочим, он нам говорит, что невозможно ощутить, невозможно оценить спасение благословенного. Творца. Бли Гаргашат 34 Гайсурим без ощущения страданий у Вагамыкавим и боли Мегамацавим Шаадам Немца от состояний, в которых человек находится. Видишь, да? Тьма и свет. Тьма – это кли, сосуд, получение. А свет – это наполнение кли. А с другой стороны, он говорит также, как он говорит, есть закон, нет света без сосуда. То есть, свет, который не испытывается кли, который кли не испытывает, оно как птичка к птичке, которая в воздухе, они в тебя в руках. Ты не ощущаешь это. Это все как Эйн Соф. Его нельзя ощутить, его нельзя ограничить в себе. А поэтому его нельзя и попробовать. Поэтому он и говорит, что невозможно еще раз возьми это в себя. Запиши где-то это очень крепко. Работай над этими уроками, не просто слушай их. Если есть возможность, немножко запиши, сделай записи для себя. Проработай весь урок. Не просто слушанием, а попробуй разными вариантами. Запиши еще разочек, например. Ну, делай так, как у тебя натура твоя тебе дает, позволяет это сделать. Что невозможно, еще разочек, невозможно оценить спасение Творца без ощущения страданий и боли от тех состояний, в которых человек находится. Это великое, великое правило, которое надо знать, что никуда от этого ты не убежишь, ничего в этом плохого нет. Как и ребенок должен сначала, зубки у него вырезают, болят. А это краснуха, свинка, знаешь, какие разные, все это необходимо пройти. Так и в духовном. Надо пройти все эти детские болезни переходного периода от детства к зрелости. Так же самое в духовной зрелости. Нельзя никак иначе. Я хочу оставаться глупеньким. Не дадут. Дальше даже не пробуй. Не дадут и все. Лучше знать об этом и согласиться. Каху. Так это, как сказали мудрецы. Тогда ты умно сделаешь. Будешь жить. Ки кифиша адам маргиш бен адам лехаверо, то это так, как и человек, он говорит, в соответствии с тем, как и человек ощущает между, в отношениях между людьми. Камаша хаверо азарло в мецукато, он говорит, так же, как и человек ощущает настолько, он говорит, пример дает, настолько, также настолько же в той же степени, как в такой же, той же степени, насколько человек помог другому, насколько я ощущаю помощь другого, один человек ощущает помощь другого в его затрудненном состоянии, стесненном состоянии, он говорит. Лефиши уразе адам маргиш эда симха мезра. В той же самой степени человек ощущает радость от этой помощи. Смотри, что он говорит. Очень тонко. В той степени, в которой друг помогает ему в его стесненном состоянии, именно в стесненном состоянии, когда ему тяжело, в той же степени он, а человек этот ощущает радость от этой помощи. Именно когда он его, когда он его именно спасает в затрудненном состоянии. Мы никогда не забываем просто так, когда нам кто-то помогает в, казалось бы, беспомощном состоянии, когда мы абсолютно в крайней обстановке, когда казалось бы, никто не может помочь, и вдруг нам кто-то помогает в самом затрудненном состоянии, это не забывается. Так, как он говорит здесь, что вот тогда человек чувствует, ощущает радость от этой помощи, потому что действительно ему нужна была эта помощь, действительно, а не просто излишество. Так и он говорит, Шекибель Мехаверо, то есть от той радость, которую от той помощи, которую он получил от своего друга, что он испытывает. Кломар, то есть Шейно Домеш им Хаверо Азро Альдварим Шелемутарот, что эта помощь, что это не подобно та помощь, что его друг помог ему в вещах, которые излишние, что можно жить и без них, той помощи, Шазарла Хаверу, в которой он помог своему другу, что он его спас от смерти, например. Если кто спасет другого от смерти, то он как бы благодарен ему как бы всей своей жизни оставшейся, в душе своей, любыми поступками, чем угодно, за то, что он ему сделал. А если мне необходимо купить машину, новую, лучшую машину, и мне друг какой-то дает мне суду какую-то, мне помог или что такое, тоже помощь. У меня желание к новой, более лучшей машине. И хорошо, я ему потом отдал. Я ему тоже благодарен. Но это излишество, как бы. Я, да, благодарен, но разве можно сравнить это это чувство благодарности с тем состоянием, если он меня спасет от смерти, от верной смерти? То же самое и то же самое мы находим, и он, как он и говорил нам в отношении к Творцу, что как он им говорил, что невозможно оценить спасение Творца без ощущения страданий и боли от состояний, в которых человек находится. Что именно потому, что так сделал Творец мир, зело ума, дзе, аса и локим, одно напротив другого. Не надо искать страдания, но если они ощущаются, то не надо от них убегать. То есть именно из-за страданий и боли, которые человек испытывает в своих состояниях, в той мере, в которой он это испытывает, он может ощутить именно спасение Творца. То же самое, как и друг, если он тебя спасает от твоей смерти, о, вот это настоящее спасение. Так же самое здесь, если ты, у тебя громадные боли, громадные страдания, скажем, от того, что ты не можешь достичь ощущения сил отдачи, например, и другие состояния, не имеет значения, какие страдания, какая боль. Чем они больше, тем они более выраженные. И когда ты получаешь спасение Творца, то есть когда ты силу получаешь, что значит? Что получаешь силу отдачи, что ты можешь выбраться из этого состояния, скажем, с этого состояния, когда клипот, скажем, тебя прицепились к тебе полностью со всех сторон. Стесненное состояние значит, что как результат всегда стесненности стоять, стесненное состояние результат того, что присасывание клипот нечистых сил к человеку. И тогда у него уже не видит реальности, уже не видит спасения. И тогда он взывает к Творцу. Он верит, что Творец может его вытащить из этого. Вот таким образом уже вот эта вера, та же самая вера в мудрецов, Шикаху, что это так, что таким образом он поднимает в себе, силу находит в себе, просто чтобы подняться в бину, как точка, просто в себя отдать верхнему. И тогда в бине уже, когда он попал в бину, так сказать, поднялся в бину, то поднял ман, это и есть молитва, или признание такого, или вера, вера верой мудрецов, то уже он, а уже когда поднялся с этого состояния в вину, то тогда уже это уже есть молитва, это поднятие, сила, которую прилагаешь при этом, это маленькая, это любая вера, которая в этом проявляется, уже в бине, добрался до бины, поднялся внутренне, то там уже клипот тебя оставляет, нечистые силы твои в твоем мироощущений этого состояния, они тебя покидают, ибо они противоположны свойству отдачи. Как только ты в состоянии отдать, настроиться внутри на отдачу, они тебя покидают, потому что они не могут существовать под одной крышей. Отдача и получение. И тогда у бины получаешь, имеешь совпадение свойств. Они тебя тогда оставляют. И чем больше силу, чем большую силу ты должен приложить, прикладываешь, чтобы подняться и в бину из твоих тяжелых состояний, страданий, от как чего бы то ни было, страданий или боли, и получаешь в бине спасение, тем больше получаешь, ощущаешь это спасение, которое ты получаешь совпадением свойств поднятие в бину. Кика фиша Адам Маргиш. О, так мы уже сказали уже это. На этом мы, пожалуй, закончим эту первую часть урока и перейдем к Эцхаим. Я могу только чуть-чуть сообщить, я не знаю, это может быть рано, никогда не надо говорить заранее того, что еще не сделал, еще нет возможности, что мы сейчас, я подготавливаю сейчас несколько большие материалы для нашего обучения с сентября, обучение на преподавателей, полный курс обучения, не курс мы называем, полное, да, можно говорить, полный курс обучения лурианской кабалы. У нас есть 5 предметов, как вы говорили, и 6 тоже буквы, и, можно говорить, 6 предметов, которые покрывают все самое лучшее, что есть при изучении методики кабалы. Я составляю сейчас тоже постепенно до сентября перечни, будем говорить, обзоры понятий, то есть аппарат кабалы, как в духовной работе, так и в структуре миров. И есть два из них, два аспекта в каждом из них. Это понятия и процессы. Понятия и процессы в духовной работе, и понятия и процессы духовные в мирах, то есть в самом учении древа жизни и 10 сферот, в структуре 10 сферот. И я это делаю сейчас на голландском, и у меня уже есть, конечно, значительная часть тоже на русском. Я параллельно делаю тоже на русском. Хотя пока у нас всего очень мало людей, не имеет значения, сколько народу у нас есть. Но я имею в виду, сколько русскоговорящих учащихся у нас есть. Но, тем не менее, мы уже подготавливаем. Так что и тогда, и для русскоговорящих учащихся у нас постепенно появится тоже, без рата шем, с большей помощью, тоже отдел появится на сайте, надеюсь, без рата шем, с Божьей помощью, отдел, который будет тоже посвящен обучению преподавателей. И у кого будет желание, время, возможность помогать нам несколько в этом, потому что очень много работы. Я один все это просто не... Я потяну, конечно, но мне будет много времени у меня уйдет на это. То было бы, конечно, здорово. Сами материалы я сам подбираю, все эти понятия, и все. Нам будет очень удобно потом работать с этим. Но, например, одна вещь существует, которая очень было бы неплохо было бы сделать. Например, шловец, вот наши уроки еженедельные, всего пока 13 сегодняшний день, что эти бы, например, если была возможность их отпечатать немножечко грамматически, то есть, ну, точно, как я сказал, немножко грамматически чуть-чуть подправить, я знаю, там немножко я где-то заикаюсь, что там так, но, в принципе, оставить так, как я сказал, как я говорил, уже не от меня это все идет. Даже так вот, не отесано, грубо, как я говорю, не очень плавно, неважно, но чтобы, конечно, было нормальное предложение, как я говорил, даже оставить, как я говорил. Было бы здорово их бы отпечатывать, то есть прослушивать их. и одновременно их отпечатывать. И за это у нас бы наполнялся бы постепенно, у нас наполнялся бы материал. А для тебя, например, это не внушение, которое я даю. Я просто так совет даю, что и возможности. Я говорю, одной из возможностей абсолютно не какое-то внушение или какое-то моральное, что у тебя обязанность какая-то даже пусть будет. Никакой обязанности абсолютно нет. Мы все работаем индивидуально. Запомни это очень хорошо. Но это помогло бы также и тебе. Во-первых, какой-то взнос тоже, именно такой рабочий взнос в нечто общее, в котором ты тоже будешь участвовать. И тоже каким-то образом еще дашь что-то добавок в этом плане. А с другой стороны тоже у тебя утончится твое понимание материала этим. Ты обратишь внимание на все эти нюансы. То, что я читаю строчки с этого текста, это тебе не надо. Скажи только, что я читаю, скажем, строчка такая-то, такая-то. Начни что-то, например, то, что я читаю на иврите. Я понимаю, что нет еще этого знания. То, что я немножечко произношу, скажи, строчка такая-то, и начни из того слова, которое я произношу. Как пусть коряво, неважно, я узнаю потом, что за слово. И потом его перевод. Или просто даже не надо даже это. Сделай из, не весь урок, будем говорить, а мы называем, начнем и так, изшловец. Да, изшловец. То есть, выбери самое главное, но только не пиши своими, не делай, переделывай своими словами, а оставь так, как я говорю, но не можешь не все взять. Некоторые вещи, может быть, можно выпустить. Как можно больше, но не обязательно. У нас, например, делает люди, кто-то сделал, например, из всего шловец, который я даю ночью, делает, например, две страницы, иногда четыре, иногда три. Как сможешь сделать, так и сделай, так, чтобы оно тебе помогло и другим могло помочь. Подумай насчет этого. Это даст тебе очень громадное продвижение в духовном. Но, опять же, если нет времени, нет и других факторов, которые говорят, нет, не надо. Но подумай. Тогда вместе будем работать над методика есть, а вместе над разработкой программы обучения системе преподавателей Центра Лурианской Каббалы. Если какие-то предложения будут, пожалуйста. Но я сам не буду внушать или призывать к этому через мейл, чтобы вызвать какие-то ощущения, что это обязанность или к чему-то давить. Просто я разочек сказал так, что если есть, появится желание, имею в виду, что это было бы неплохо. Так у нас очень мало, пару человек всего, пока два только человека, которые изучаются в этой системе, пока на русском. Пока мы сделаем уже эту систему, все эти материалы, потом придут люди, не придут люди, даже мы, если пусть работаем на будущее поколение, неважно, даже если мы ничего не будет, не наша эта задача, мы должны просто работать, подставляя свои плечи и работать. Мы переходим сейчас очень коротко ко второй части урока «Эцхаим».